Часть вторая, глава четвертая. Город, а за городом закат. После заката Вейн и вовсе превратился в живую декорацию к историческому видео. На улицах тихо, прохожих почти нет. Даже вездесущие квадры, недавно шмыгавшие без всякого порядка по дороге и успевшие испортить Киму настроение по пути на стоянку, и те исчезли. По крайней мере, так было в той части города, через которую шел Дрем в поисках гостиницы. Полагаться на карту Троя он больше не собирался, а потому забрался в местную сеть и, довольно быстро отыскав адреса имеющихся в городке отелей, решил посетить их все по очереди. Конечно, Ким мог бы переночевать и в Рокоте, как обычно, но желание комфорта и мечты о горячем душе перевесили бережливость и расчет. В конце концов, в прежней жизни ему чаще всего приходилось довольствоваться пустотным душем, когда вообще была возможность воспользоваться хоть каким-то душем. Только оказавшись в сотне метров от первого отеля, Ким понял, что не весь город засыпает сразу после заката. Ближе к центру жизнь продолжала бить ключом и сейчас. И, судя по звукам, доносящимся из подворотни, некоторых она била по голове. Глянув по сторонам и не обнаружив поблизости ни одного прохожего, Дрем уже собрался было пройти мимо разбирающихся в темном углу личностей, но... Всегда находится это идиотское «но». Раздавшийся из подворотни приглушенный взвизг явно не принадлежал взрослому человеку, и ноги Кима сами понесли его навстречу неприятностям. Почти мгновенно сформированные нанитами морфсистемы активные линзы разогнали и без того не слишком густую темноту, краски выцвели, зато картинка тут же обрела четкость и контрастность. В глаза бросилось сжавшееся в комок на грязном пластобетоне маленькое тело, вздрагивающее от ударов обутых в тяжелые ботинки ног, и тихий гогот трех уродов. Били не сильно, явно не желая быстро распрощаться с игрушкой. Но и этого было достаточно, чтобы свернувшееся в позу эмбриона тело ребенка подлетало от каждого удара, распространяя вокруг волны боли. Ким мотнул головой, прогоняя воспоминания о своей жизни в Нижнем Салеме, и рванул вперед. К игольнику он даже не прикоснулся, незачем оставлять такие следы. Беззвучно, в лучших традициях ормов, преодолев тот десяток метров, что отделял его от веселящихся отморозков, Дрем впечатал кулак в основании черепа стоявшего ближе всех урода и, тут же сменив направление, резким и хлестким ударом пробил второму аккурат под приподнятую руку. Хруст ребер и тихий хрип. Третий противник, заметив падающее тело своего товарища, на одних инстинктах попытался отскочить в сторону и тут же получил сокрушительный удар, открытый ладонью в нос. Хлынула кровь, и неудачник, дернувшись от скрутившей его судороги, рухнул наземь. А сержант в учебке уверял, что убить таким ударом можно только при большой удаче. Двое в минусе, остался один. Ким развернулся к хрипящему от боли, но находящемуся в сознании уроду, и, смерив его коротким взглядом, добил. Где двое, там и третий. Жестко? Наркоши, обдолбавшиеся какой-то синтетической дрянью и решившие ради подогретого дурью интереса запинать ребенка, жить не должны. Ким осторожно подошел к скрючившемуся на земле телу и уже протянул было к нему руку, но тут же отвел ее в сторону. «Эй, ты как?» В ответ на этот идиотский вопрос ребенок только тихо что-то простонал. Ким дернулся. Перед внутренним взором заскользил список доступных для синтеза препаратов. Не то, не то, снова не то. Да где же? Есть. Вот этой вещицей в учебке разрешали пользоваться даже на первом курсе. Правда, это больше стимулятор и болеутоляющее, созданный только для того, чтобы боец мог добраться до медика. Но ничего более подходящего и быстрого для создания у Кима все равно нет. Эх. Головная боль завтра обеспечена. Вытянутый из браслета шунт ловко скользнул к тонкой руке ребенка и, окутавшись на миг псиполем, вошел под кожу. Теперь подождать пару секунд и можно... Идиот! Сначала надо проверить на предмет сломанных костей. Может, его и с места трогать нельзя без силового корсета. Ким сосредоточился, избавляясь от проецируемой ребенком боли, и попытался провести простейшую диагностику. Минута. Слава звездам! Кроме перелома руки и пары трещин в ребрах, только гематомы. Так, кажется, дитё приходит в себя. Девочка. Возраст лет 10-11, хотя по виду не скажешь. Слишком маленькая и худенькая. Эй, ты меня понимаешь? Слышишь? Никакого ответа. Ребенок только сжался еще больше. Они тебя больше не тронут. Шли. Тихо, на грани слышимости. Я их прогнал. Где ты живешь, скажи? Я тебя отнесу. Позволишь? Да, да. Голос чуть окреп. Явно сказалось действие стимулятора. Да и болью ребенок стал фонить чуть поменьше. Уже хорошо. Тогда держись за меня. Будешь показывать дорогу. Ким протянул руки и осторожно подхватил девочку, одновременно укутывая ее в свое пси. Так будет вернее. Да и пассажир будет меньше страдать от боли. Все-таки боевой коктейль, пусть и рассчитанный на юные организмы, полностью погасить болевые ощущения не в состоянии. Оглядевшись по сторонам, Дрём убедился, что рядом нет глазастых свидетелей, и двинулся вглубь переулка, повинуясь тихим указаниям, обхватившей его за шею девчонки. Чумазая, одетая явно с чужого плеча, но вещи аккуратно перешиты вручную, и нет того застарелого запаха грязи и ночлежек, что так долго снился Киму в приюте после трущоб Нижнего Салема. А идти пришлось далековато. Попетляв по узким переулкам, Ким миновал через трубу ливнестока уже знакомую кольцевую дорогу и, внимательно выслушав тихие объяснения девчушки, стал осторожно спускаться во враг. 5 минут быстрого шага вдоль ручья, стремительно несущегося по каменному ложу, пересечь небольшую рощицу молодых деревьев и... Руины. Те самые. Остатки прежнего Вейна. Когда-то здесь был огромный город, раскинувшийся на многие километры вдоль побережья океана. А теперь только тонны и тонны вездесущего пласта бетона, раздолбанного, громоздящегося гигантскими терриконами, да кое-где виднеющиеся пеньки обрушившихся зданий. Вот только люди неохотно уходят оттуда, где жили. И здесь, в этом с виду мертвом, давно уничтоженном городе, еще теплилась жизнь. Пусть и совсем не похожая на ту, что царила за холмом. Что значит, ты не знаешь? Какого харга, Мик? Ты же обещал за ней присмотреть. Да что у меня, 10 глаз, что ли? Я на секунду отвлекся, а ее уже на месте нет. Извините, что вмешиваюсь в вашу беседу. Это не вы девочку потеряли? Немая пауза. И оба спорщика медленно развернулись в сторону непонятно откуда возникшего в подвале незнакомца, на руках у которого с любопытством сверкала глазами их пропажа. Тина! Стройная, скорее даже худая девушка с огненными волосами, одетая в старый потертый комбез техников, метнулась к незнакомцу, но, не дойдя всего пары шагов, застыла, будто наткнулась на стену. Тихо, тихо, не торопитесь, девочка избита. Покачав головой, гость огляделся и решительно шагнул вперед, явно нацелившись на застеленный топчан, уже занятый собеседником рыжеволосой валькирии. Парень окинул хмурым взглядом приближающегося к нему невозмутимого незнакомца с девочкой на руках и освободил место. «Как избита? Что с ней?» Рыжеволосая заметалась по комнате, заполняя ее своим волнением. Но едва гость опустил свою ношу на топчан и, развернувшись, приложил палец к губам, замерла на месте. «Успокойтесь и прекратите кричать. Ребенку нужно отдохнуть и хорошо выспаться, а с вашей беготней это будет невозможно». «Но... вы же... она... с ней все в порядке?» «Утром будет», — уверенно кивнул незнакомец и добавил. «Если я ее немного подлечу. Но вы мне будете мешать. А? Просто оставьте нас на 1/4 часа. Я проведу диагностику и восстановительные процедуры, а потом мы с вами поговорим». «Да какого харга?» Наконец очнулся Мик, но был тут же схвачен подругой за руку и утянут в соседнюю комнату. Молча и без слов. Замечательно. «Ну что, малышка, будем приводить тебя в порядок?» – спросил Ким. Девочка неуверенно кивнула. «Не бойся, это не больно. Ну-ка, вытяни руку». Второй вброс нанитов прошел как по маслу. Пока Ким добирался до места обитания девочки, морф-система получила отчет от первой колонии и сумела в аварийном режиме состряпать вполне вменяемый коктейль. Так что сейчас Дрем внимательно следил за тем, как вторая колония добирается до сломанных и треснувших костей. Ким напрягся, одновременно воздействуя псиполем на сломанную кость и снимая болевые ощущения девочки, точнее, принимая их на себя. А через минуту шустрые наниты уже принялись латать поврежденные ткани. Процесс, конечно, не такой быстрый, если сравнивать с лечением в нормальном медблоке, но где его тут взять? Вряд ли в мертвом городе имеются свои клиники. А восстановление без нанитов будет куда как более долгим. Так что пусть лучше так, чем никак. К тому же теперь девочка сможет обойтись без лубков и шин, а значит, ей не придется мучиться с одной действующей рукой. Хотя поберечься, конечно, придется. Зато мелкие лекари надежно зафиксировали кости, так что смещение им не грозит. С гематомами намного проще. Для их рассасывания вполне достаточно обычной восстанавливающей колонии. А уж этот коктейль у Кима, как и у любого курсанта учебки «Корпус Сервус», отработан на ять, как говаривал один из его однокурсников. «Ну как, не болит?» – улыбнулся Дрем, и девочка покачала головой. «Вот и замечательно. А теперь спать». «Спокойной ночи!» Тина заразительно зевнула и, одним движением завернувшись в старое одеяло, закрыла глаза. Поразительное послушание. Ну вот, с этим делом закончили. Теперь можно и с рыжеволосой пообщаться. Интересно, у них здесь лишнего топчана не найдется? А то возвращаться в город за холмом в ночи, да по местным оврагам-буеракам, как-то очень не хочется. А там ведь еще и гостиницу искать придется. Или обратно под тент Рокота забираться. Да уж. Ким потянулся и, бросив взгляд на затянутый какой-то тканью дверной проем, вздохнул. Из соседней комнаты явно тянуло любопытством, нетерпением и беспокойством. Но не минуты отдыха у бедного Орма.